это довольно обычный для наших групп состав группы. Единственное, что такого, что в ее, конечно, не было раньше. Ничего, я думаю, как-нибудь. Я преподаю курс терапевтического гипноза. То есть эриксонский гипноз как инструмент психотерапии. Поэтому мы будем оперировать понятиями терапевт-клиент, поэтому мы будем отрабатывать упражнения терапевтические, поэтому я буду много об этом говорить. Но, как показывает опыт, у нас во всех группах люди самых разных профессий, и даже те, кто никогда в жизни не собирается быть психотерапевтом, никогда не собирается использовать гипноз в этом плане, все находят для себя, кто зачем пришли, находит, как его использовать, либо в профессии, либо просто в жизни. Потому что гипноз – это в первую очередь общение. Все средства, те техники, которые мы изучаем, это техники коммуникативные. Можно сказать, иногда так говорят, гипноз – это эффективное общение. Те доктора, которые у нас проходили гипнозы, которые не занимаются гипнозом как таковым, все в один голос говорят, что у них улучшились отношения с пациентом. И не только доктора, и не только пациенты. Очень многие пришли знакомиться первый раз, кто-то читал, кто-то не читал, кто-то вообще не знает, что это такое, кому-то друзья посоветовали, кому-то один большой общий друг, да? Это не важно. Полный курс занимает 8 циклов. Таких трехдневных. Я вам потом расскажу подробно про каждый цикл, про его содержание. Это вводный цикл, 3 дня мы с вами вместе проведем. Базовые техники эриксонского гипноза. Я вам даю полную 100% гарантию, что к концу 3-го дня каждый из вас проведет квалифицированный сеанс эриксонского гипноза. Без вариантов. Есть один совет, которому вы можете следовать, можете не следовать, как хотите. Если вы последуете, это еще лучше пойдет. Если не последуете, все равно пойдет. Совет такой. На эти 3 дня отключить критическое мышление. Кто хочет, может сразу на 3 дня. Кто хочет, может с 10 утра до 6 вечера отключать до следующего утра. Что значит отключить критическое мышление? Это значит просто позволять происходить тому, что происходит. Вот и все. Очень просто. Просто спокойно принимать. И коль скоро мы с вами собираемся заниматься гипнозом, мне бы хотелось узнать, что такое в вашем представлении гипноз. Вы знаете, что вы пришли изучать гипноз. Что это такое для вас? Скажите мне, пожалуйста. Определение дайте. Гипноз. Не научный, так как вы понимаете? А? Измененное состояние сознания. Измененное состояние сознания. Измененные по сравнению с нормальным, да, который пока еще никто не смог описать. Да, измененные, конечно. Да, еще. Способ общения со своим бессознательным. Способ. Не только со своим. Не только со своим. Общение шире, бессознательным, да? Способ воздействия на подсознательное. Сейчас, секунду, я записываю. Подсознательный, да. Один из вариантов терапии. Да, еще. Уход в другую реальность. Как? Уход в другую реальность. Возможность научиться не врать самому себе. Хотя бы будет гипноз. Да, еще. Метод изменения себя. Метод изменения себя. есть даже то, что мы не знаем, скроется что-то. Да, есть еще. Потом донести свои мысли до человека, чтобы он их понял и вас понял. Еще одно. Способность воздействия на других людей. Способность воздействовать на других людей. Заставить? Хорошо. Пока отложим и скоро через несколько минут к этому вернемся. Форма нашего с вами обучения – тренинг. Большинство знают, что это такое, и чем тренинг отличается от лекции, от семинара. На лекции нам пытаются какое-то знание вложить в голову, на семинаре пытаются его извлечь из этой головы с разной степенью успешности. Тренинг – это обучение через делание. Мы будем что-то делать. Мы будем делать очень много упражнений. Естественно, я буду говорить, я буду объяснять, я постараюсь, чтобы это все было понятно, но не это главное. Главное не то, что я говорю, главное это то, что вы будете делать.